Глава 15. На этот раз я выбрал торговый центр, который считался в этом городе крутым. Место, где затариваются всякие солидные дядьки с кругленькими суммами на счетах. Типа элитная барахолка для обеспеченных придурков. Трехэтажное здание находилось в самом центре. Во весь фасад светилась вывеска «Плаза» и рекламные баннеры брендовых магазинов. Вошел, огляделся по сторонам. Если честно, особой разницы не увидел. Суета, колгота, много шума. Торговый центр жил своей обычной предпраздничной жизнью. До Нового года оставалось совсем немного, и город окончательно по этому поводу сошел с ума. Всюду торчали колючие лапы искусственных елок, обвешанные блестящими шарами. Из колонок лился бесконечный поток приторных рождественских хитов. Люди носились из магазина в магазин, вылупив глаза. Покупали подарки. Обычная, нормальная человеческая жизнь, в которой знают о магах, как знают о далеких звездах Голливуда или стихийных бедствиях. Вроде бы они где-то есть, но это не точно. А изначальный град — вообще гребаная страна Оз. Там сидят добрые волшебники, которые умеют создавать мозги для страшилы и сердце для железного дровосека. И никто, ни один из этих мечущихся по торговому центру придурков не догадывается, что их ждет в конце дороги из желтого кирпича. Люди — странные существа. Не видят дерьма под своим носом, пока их мордой не ткнут в эту воняющую кучу. Я пробирался сквозь толпу, стараясь не соприкасаться никакими частями тела с другими посетителями центра. Во-первых, чувствовал себя чужеродным элементом среди этой праздничной суеты. Во-вторых, внутри почему-то возилось глухое раздражение. Они меня бесили. Все. Энергия гудела, как высоковольтные провода. Требовала выхода. Прах, который я всосал в офисе Светоча, аномалия переработала меньше, чем за сутки. И теперь ее разрывало на части от желания выплеснуть извращенные чары. Похоже, она и правда работает, как вечный двигатель. Сожрала. Выплюнула. Снова сожрала. Хреново другое. Чем реже это делаю, тем активнее хреначит диссипация. Одно дело, когда мне приходилось почти каждый день сражаться на арене, оборот магии шел без перерыва. Другое здесь, в человеческом мире. Куда я ее дену? Каждый день вламываться в какую-нибудь особо укрепленную богадельню, провоцировать магов и убивать их? Бред! Эй, полегче, дядя. Какой-то парень в ярком пуховике, груженный пакетами, задел меня плечом. Но выругался так, будто это я его толкнул. Секунда, и внутри меня что-то кротнуло. Я почувствовал, как чары восторженно взвыли, а потом рванули по венам кончиком пальцев. Воздух вокруг моей руки на долю секунды пошел маслянистой рябью, а температура упала так резко, что на ближайшей витрине выступил иней. Я успел сжать кулак в последний момент. Сломал этот порыв. С трудом. Буквально вывернул себе нутро, загоняя чары обратно. Что за хрень? Как истеричная баба, готов сорваться из-за какой-то мелочи. Судя по мощности импульса, придурку просто снесло бы голову. Хреновый исход. Не считая того, что долбить обычных людей магией — вообще лютая дичь. Уж кому как не мне знать это. Какого черта? Парень остановился, побледнел. Он не понял, что произошло, но его инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Придурок посмотрел на меня так, будто увидел перед собой не человека, а монстра из кошмаров. Его зрачки в секунду расширились, заполняя радужку. Страх. Вот что он испытал сейчас. Неосознанный. Сработала животная интуиция. Она почувствовала угрозу жизни. «Прости», — голос парня резко охрип. «Вали отсюда». Процедил я сквозь сжатые зубы. «Плохо. Очень плохо. Эта чертова сила, которая наполняет меня после праха, хочет убивать. Я прямо чувствую ее желание взорвать парню голову». Придурок почти бегом бросился прочь. Несколько раз уронил пакеты на бегу. Я забился в угол. Минут пять просто стоял. Глубоко дышал носом, считал до ста. Изо всех сил старался унять внутреннюю злую дрожь. Сука. Что вообще происходит? Если потеряю контроль в этом муравейнике от Плазы, останется только оплавленный фундамент. Мне нужно купить сраный костюм и быстро. а потом свалить отсюда, пока не сорвало крышу от желания залить трехэтажное здание торгового центра кровью. Быстро пошел вперед, заскочил в первый попавшийся магазин мужской одежды. Это было место для тех, кто уже все всем доказал. Тишина, мягкий свет, запах хорошей кожи и дорогого сукна. «Добрый вечер», — ко мне подошла консультант. Не девочка-стажер с пластиковой улыбкой, а уверенная в себе женщина лет 30, без признаков благодати. Она скользнула взглядом по моей затертой куртке, по лицу, которое выглядело так, будто я только что вышел из зоны боевых действий. В ее глазах не было брезгливости или страха. Дамочка-профи. Оценивает не одежду, а поведение покупателя. Смотрит, как он держится, как двигается. Нищебродов. Их же в первую очередь выдает именно это. «Мне нужен черный костюм», — сказал я. Голос звучал хрипло. Держать себя под контролем стоило немало сил. Что-то приличное, классическое, для званого вечера. «У вас интересная фактура». Консультант слегка склонила голову, изучая мои плечи и осанку. «Думаю, итальянский крой будет в самый раз. Я Елена. Пройдемте, подберу несколько вариантов». Она не задавала лишних вопросов. Не спрашивала моего мнения. Тем более, нахрена его спрашивать, если я вообще не шарю во всей этой теме. Пока снимал куртку, принесла две вешалки со шмотками. «Попробуйте этот. Отличная шерсть. И вот сорочка, натуральный батист». Елена подошла ближе, помогла примерить рубашку и пиджак. Ее пальцы случайно коснулись моей кожи. Она на секунду замерла, будто что-то почувствовала. Чары отозвались на тепло женской руки холодным импульсом. Конкретно эта дамочка их не бесила. Елена посмотрела мне в глаза, пристально, с каким-то странным, почти болезненным любопытством. «Вы очень холодный», — тихо заметила она, поправляя воротник рубашки. «И взгляд интересный, как будто смотрите не на меня, а сквозь». «Зима на улице», — буркнул я, рассматривая свое отражение в зеркале. Более тупого оправдания придумать сложно. Сам не знаю, почему ответил именно так. Пиджак сел идеально. Он скрыл недостатки, подчеркнул ширину плеч. Я выглядел респектабельно. Если не смотреть в глаза, можно принять за успешного адвоката или телохранителя высокого ранга. Елена обошла вокруг. Застегнула пуговицы пиджака, одернула его. Она была так близко, что я чувствовал запах ее духов, что-то цветочное. Слишком нежная. Чары внутри заурчали, как довольный кот. Что за срань? Вот так хотелось мне заорать, а потом выбежать из магазина. Впервые магия вела себя как нечто живое. Это охренеть, насколько неправильно. За 8 лет я никогда не испытывал ничего подобного. Вообще прежде ни черта не чувствовал. Только тошноту перед тем, как использовать скопившиеся магические отходы. Что началось-то? С хрена все пошло по женскому половому органу. Магия — чистая энергия. У нее нет сознания, нет понимания, что хорошо, а что плохо. Она не может исполнять вот такое. Это как если пульт от телевизора начнет учить вас жизни. Парня, который случайно задел меня плечом, чары готовы разорвать на части. Женщину, привлекательную, интересную, которая аккуратно прикасается к моему телу, они воспринимают как нечто приятное. Дальше что? Мы начнем разговаривать друг с другом. Выродок и магическое дерьмо в его кишках. «Знаете», — тихо сказала Елена, чуть задержав руку на моей груди, «в этом костюме вы выглядите как человек, который может либо спасти женщину, либо полностью погубить ее. Если честно, я не знаю, какой вариант пугает больше». Я удивленно покосился на консультанта. «Она что, заигрывает со мной? Флиртует?» Потом опустил взгляд вниз. На правую руку. Кончики моих пальцев потемнели, будто их вымазали черной краской. Резко сжал кулак. Не хватало, чтобы Елена это увидела. Зато теперь понятно, откуда у дамочки проснулось влечение. Мои извращенные чары тихонечко активировали что-то типа заклинания привлекательности. Но только без самого заклинания и без моего согласия. На вашем месте стоит выбрать вариант держаться подальше. Я демонстративно отодвинулся. «Сколько с меня?» 48 тысяч». Елена выдохнула и вернулась к профессиональному тону. но в ее глазах все еще прыгали чертики. Рубашка и галстук включены в стоимость. Я достал из кармана пачку денег, отсчитал нужную сумму. Добавил еще пару купюр сверху. Это вам за терпение, Елена. И за профессионализм. Переоделся прямо в магазине, попросил упаковать свои старые шмотки в пакет. Потом заскочил в соседний обувной отдел. Выбрал удобные классические туфли. Банку с глазом косого положил в карман пиджака. Повертел в руках свою потертую куртку, подумал, одел ее обратно. По-хорошему, нужно сменить и верхнюю одежду. Но в куртке мне спокойнее. Все-таки эта вещичка сшита в изначальном граде, неубиваемая. Даже после ночной стычки, когда мне в грудь прилетела черная сфера заклятия, когда шмотки горели, я это помню прекрасно, она все равно осталась цела. Пакет со старым тряпьем непривычно оттягивал руку. Я вышел из плазы через центральный вход. Холодный воздух тут же попытался забраться под тонкую шерсть нового пиджака. Город гудел. Тысячи машин ползли по проспекту, мигая фарами, как стадо светящихся жуков. Остановился у края тротуара, высматривая свободное такси. Ситуация совершенно идиотская. Я выродок. Гладиатор, убивший сотни тварей пустоши. Могу вскрыть любой сейф и вырвать человеку кадык голыми руками. Умею выживать в кислотных болотах. Знаю, как правильно перерезать сухожилие трехметровому ползуну и как заштопать собственное брюхо его жилами. Но не умею водить. Обычный навык любого городского придурка мне недоступен. Стою здесь, в костюме за полсотни штук, с самым могущественным артефактом в груди, с бурлящей в крови магией, и жду, когда какая-нибудь жестянка отвезет меня к нужной точке. Вот так ирония, пробормотал себе под нос. Весь из себя крутой, а добраться без посторонней помощи не в состоянии. Ну так научись, выродок. Ты же у нас талантливый сукин сын. Голос был женским, низким, с легкой хрипотцой. Таким только озвучивать порно. Я медленно повернулся. Рядом со мной, прислонившись к рекламному столбу, стояла женщина. На вид ей было лет 25, но назвать ее девушкой не повернется язык. Девушка — это что-то юное, игривое, наивное. Это же... Она была совсем иной. И дело даже не в смазливой внешности. В незнакомке чувствовалась такая мощная женская привлекательность на уровне гормонов, что хотелось схватить ее, взвалить на плечо и утащить в пещеру. Чары соблазна. Неужели все так плохо, что приходится туманить мозги мужикам? Усмехнулся я, изучая дамочку пристальным взглядом. Пытался определить, где она прячет оружие или артефакты. Они у нее по-любому должны быть. На женщине было длинное серое пальто, высокие черные сапоги на шпильке и такие же черные перчатки. Самое интересное, ни один мужик, проходящий мимо, даже на секунду не задержал на ней взгляд. А должны бы. Дамочка. Чертовски сексуально. И чары невидимости, добавил я, не скрывая сарказма. Слушай, мне вот интересно. Шэдоу выкупил всю вашу контору? Ты третий следопыт за несколько дней. Вы все теперь работаете на него? Пф, дамочка небрежно повела плечом. Конечно, нет. Ты же знаешь, наша гильдия сама по себе. Просто лорд Шэдоу щедро платит. Сегодня ему понадобились услуги лучшие из лучших. И вот я здесь. Ну, это было понятно с первых секунд. Ты не просто следопыт. Ты высококлассный убийца. Хозяин тени оплатил мою голову? Нет. Следопыт сделала шаг ко мне. За твое убийство я бы не взялась. Нет суммы, достойной такого геморроя. Хозяин теней считает, что в последнее время ты стал слишком агрессивным. Можешь невзначай убить простого переговорщика, поэтому отправили меня. Я должна передать сообщение. Лорд Шэдоу настоятельно рекомендует не ходить на сегодняшнюю вечеринку к госпоже Никеевой. Я напрягся. Этот грёбаный маньячелло следит за мной? Откуда он знает о моем изменившемся состоянии и о вечеринке? Это все? Внешне оставался спокойным, даже слегка небрежным. Как-то слишком туманно для предупреждения. Почему я не должен туда идти? Не владею более точной информацией, отрезала следопыт. Мое дело — передать сообщение. Это та услуга, за которую заплатили. Дальше твой выбор. Можешь послушаться, а можешь послать все к черту. Послушаться. Я усмехнулся, протянул руку и принялся наматывать на указательный палец длинный локон ярко-рыжих волос девицы. Какого черта хозяин теней вообще в курсе всех моих перемещений? Откуда он знает про мои планы? Он что, поселился у меня в башке? Следопыт улыбнулась. Ярко-красные губы изогнулись так соблазнительно, что меня немного качнуло к ней. «Хватит!» Я резко потянул прядь волос, намотанную на палец, вынуждая дамочку наклониться ближе. «Прекращай опутывать меня чарами, ты хороша, не вопрос. Но я вижу, что это чары. Поэтому понимаю природу своего желания. Разновидность насилия, если что. А я не люблю, когда меня принуждают. Угомонись уже». Она капризно надула губы. «Ну что ты за вредина? Было любопытно попробовать выродка. Не поверишь, я бы даже согласилась на быстрый перепихон в тачке. О тебе ходит много слухов. Прикинь, можно потом козырять тем, что я поимела самого известного убийцу тварей. А насчет лорда Шэдоу? Откуда он знает о каждом твоем шаге?» Следопыт улыбнулась, взяла меня за руку, одним движением сдернула свои же волосы и сделала шаг назад. «Подумай, выродок, как он это делает?» Дамочка развернулась и пошла к запасному входу в торговый центр. С каждым шагом ее фигура теряла четкость, словно контуры размывает дождь. Секунда-две, и серое пальто растворилось в толпе прохожих. Я хмыкнул. Покачал головой, взмахом руки маякнул свободному такси. Как только тачка подъехала, плюхнулся на заднее сиденье, назвал адрес и откинулся на мягкую спинку. Шэдоу помогает мне. Спасает в закрытом блоке светоча. Предупреждает сейчас. Но с чего бы такая щедрость? Маги никогда не делают ничего просто так. Особенно хозяин теней. Скорее, небо рухнет на землю. Либо он использует меня, либо я часть какой-то грязной игры. Причем той игры, о которой не имею ни малейшего понятия. Долбанные ублюдки. Доверять хозяину теней глупо. Скорее доверюсь стае голодных волков. Если он так настойчиво просит не ходить на вечеринку, значит, мне обязательно нужно там быть. Тачка уже ехала по району, когда я сообразил, что сделал. Но вообще не сообразил нахрена. Мы находились в квартале, где расположен чернильный кот. Приехал к Ляле. Зачем? Хотел вернуться в домового, закинуть шмотки, чтобы не таскать их в пакете. Но за каким-то чертом сказал водиле адрес тату-салона. Ладно. «Значит так», — буркнул себе под нос. Таксист удивленно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Наверное, принял за психа. Говорю сам с собой». Такси притормозило у чернильного кота. Я расплатился и вышел. Машина тут же рванула с места. Видимо, этот квартал не особо в чести убомбил. Несколько парней, идущих мимо, притормозили, собираясь о чем-то спросить. Судя по нагловатому выражению лиц, закурить. Среди облупленных фасадов и старых домов мой новый прикид смотрелся неуместно. Придурки приняли меня за богатенького идиота, которого можно тряхнуть за шиворот, чтобы забрать телефон или деньги. Я поднял взгляд, посмотрел в глаза тому, кто первым двинулся в мою сторону. Он сбился с шага, остановился, около 5 секунд пялился на меня, потом резко крутанулся на месте и пошел в обратную сторону. Его подельники ни черта не поняли. Но рванули вслед за товарищем. Он у них, похоже, за главного. Подошел к салону. Замер перед дверью, не решаясь нажать на ручку. Какого черта я здесь забыл? Разум сразу начал подкидывать удобные отмазки. Надо предупредить Лялю, что выздоровел, или проверить, не донимает ли ее Леонид, но я на самом деле знал правду. Меня просто тянуло сюда, к Ляле. К единственному человеку, в котором есть настоящая жизнь. И у которого удивительно доброе сердце. Колокольчик звякнул. Ляля сидела за столом, сосредоточенно ковыряясь в деталях новой машинки. На ней была безразмерная черная футболка с каким-то оскаленным черепом и рваные джинсы. Красивая, черт возьми, даже в этом рабочем прикиде. Она подняла голову. Ее взгляд, тяжелый, оценивающий, прошелся по мне как сканер. «Хренасе!» Девчонка отложила инструмент, откинулась на спинку стула. «Шикарно выглядишь. Спасибо. Приятно получить комплимент от женщины, которая мне нравится. За 8 прошедших лет несколько редких добрых слов пришлось услышать только от зрителей арены, когда они снимали приличный выигрыш. Правда, те уроды выглядели так, будто их только что стошнило змеей. А тут настоящая красотка. «Чудеса, да и только», — Ляля усмехнулась. «Вчера хрипел в трубку, что подыхаешь от неведомой заразы, а сегодня стоишь тут, как жених на выданье». Фармакология нынче продвинутая настолько, что за несколько часов ставит на ноги. Я подошел ближе. Пару таблеток, ударная доза витаминов, и снова в строю. «Витаминов, значит?» — Ляля прищурилась. Сарказм даже не пыталась скрыть. «Поделись рецептом, я тоже хочу так научиться». «Слушай, уверен, что все нормально? Глаза у тебя какие-то бешеные». Я проигнорировал ее вопрос. В ответ задал свой. «Леонид не появлялся?» «Пока затишье». Ляля посерьезнела. Ее пальцы забарабанили по столу. «Хотя утром... утром была странная ситуация. Когда пришла открываться, заметила двух типов. Крутились тут прямо у входа. Одеты неприметно, татуировок на лбах нет. И рожи. Знаешь, такие лица бывают у патологоанатомов. Смотрели на меня, ухмылялись, будто я забавное насекомое под стеклом. Спросила, не подсказать ли чего. И они просто переглянулись и молча ушли. Через 5 минут поняла, что вообще не могу вспомнить их лица. Физиономии будто стерлись. Сука. Следопыты. Очень похоже на них. Ляль, послушай. Я постарался говорить спокойно. У меня сейчас сложный период. Дел навалилось. Дай мне неделю. Разгребу свои проблемы и снова выйду на работу, обещаю. Что-то серьезное? Она нахмурилась. В ее глазах мелькнула тревога. Макс, во что ты вляпался? Этот шикарный костюм, скорое выздоровление. Рассказывай. Не сейчас. Я покачал головой. Просто доверься мне. Неделя. Она почти минуту молча смотрела мне в глаза. Ладно. Девчонка снова взяла в руки машинку. Решай свои дела. Но если через неделю не появишься, можешь не возвращаться вовсе. Я кивнул, попрощался и быстро вышел из салона. Прикрыл дверь, оглянулся. А потом шустро нырнул в соседнее помещение. Здорово, медведь. Сходу промаршировал к барной стойке. Гриша уже привычно натирал бокалы. Он поднял взгляд, его брови поползли вверх. «Макс, привет. Ты что, банк ограбил? Или наследство получил? Выглядишь шикарно». «Неважно». Я небрежно отмахнулся. «Слушай, мне нужна твоя помощь. Пригляди за Лялей. Сегодня утром у ее салона крутились двое. Серые, неприметные. Видел таких?» Медведь нахмурился, отложил тряпку. «Видел. Часа 3 стояли в проулке, как приклеенные. Я-то ночую теперь здесь. Заметил их еще на рассвете». «Ты прав, странные ребята. Непросвещенные, но такой душок шел. Неприятный. Не в смысле вонь, а чистое ощущение. Хотел подойти, так они растворились прямо в никуда. Сбежали, наверное, быстрые суки». Я сжал зубы. Мои догадки подтверждались. Следопыты, они пасут Лялю. А значит, хозяин теней знает о девчонке. «Слушай». Оглянулся на столике, проверяя, нет ли свидетелей у нашего разговора. Там сидели несколько парней с пузатыми кружками пива. Они трепались о своем. «Надо сделать так, чтобы Ляля несколько дней не выходила на работу. В салоне ей сейчас находиться опасно». Медведь удивленно хмыкнул. «И как ты себе это представляешь? Мне что, сжечь чернильного кота?» «Зачем так радикально?» Я криво ухмыльнулся. «У вас же тут канализация общая. Устрой ей потоп, чтобы работать было невозможно. Вызови аварийку, пусть копаются подольше. Главное — убрать Лялю отсюда». Медведь долго смотрел на меня. Потом осторожно поинтересовался. «Ты втянул Ляльку в какое-то дерьмо, парень?» Как же чертовски он был прав. «Я втянул девчонку в дерьмо. Точнее не скажешь. Возразить нечего». «Мне нужно пару дней, чтобы решить этот вопрос». Не смог ответить медведю правду. Решил обойтись туманной фразой. «Ладно». Гриша кивнул. «Потоп — дело нехитрое. Кран сорвем, колено забьем, сделаю. Ты только разберись со всем этим, ок? Ляля, она хорошая. Если пострадает по твоей вине, братан, извини, но я собственноручно начищу тебе хлебало. Спасибо, буду должен». Мы пожали друг другу руки, и я вышел из бара. На душе было погано. Очень погано. Если она пострадает по моей вине, я сам себе начищу хлебала. Сказал это вслух, чтобы придать форму мысли. Для самого себя.